Очевидно, это не он вернулся к Марте, а она явилась к нему после того, как муж ее выгнал. Я колебался, стоит ли задавать следующий вопрос, и все-таки задал. А вы знали, что у них и раньше был роман? Еще бы. Благодаря этому я с Лео и познакомилась. Марта приходила ко мне советоваться, когда у нее возникали какие-нибудь трудности. Секунду помолчав, Элен с какой-то иронией добавила, я и всунулась между ними. Хотя сказано было почти все, какая-то взаимная симпатия, лишенная чувственной окраски, но почти столь же сильная, как дружба или любовь, толкали нас друг к другу. И мы продолжали говорить. События прошлого цеплялись и переплетались друг с другом, словно нити невидимой пряжи, которую мы держали в руках. «А что можно сказать об Элизабет Бродхерст?» — спросил я. «Как мог такой человек, как Лео, жениться на такой женщине, как Элизабет?» «Их сблизила война. Его часть стояла на военной базе возле Санта-Терезы, а она работала в United Service Organization, устраивала концерты для солдат. В молодости она была настоящей красавицей, с хорошим положением в обществе, состоятельной. Словом, обладала всеми необходимыми достоинствами. Злобное выражение впервые искривило лицо Элен. Но как жена, она никуда не годилась. Почему вы так решили? Лео рассказал мне все об их семейной жизни. Она была папенькиной дочкой, совершенной ледышкой. Такие ледышки иногда вспыхивают, я знаю, Я спросил осторожно, подбирая слова. Вы считаете, это она застрелила Лео? Вполне возможно. По крайней мере, она угрожала. Кстати, это одна из причин, почему я уехала из Санта-Терезы и попыталась увезти с собой Лео. Я боялась за свою жизнь и за жизнь Лео тоже. Что, однако, не доказывает ее причастности к убийству. Да, я понимаю. Но я основываюсь не только на субъективных чувствах. Когда мы с Джерри сейчас беседовали, он мне кое-что рассказал. Последние слова она произнесла уже еле слышным шепотом, взгляд у нее стал рассеянным, будто она прислушивалась к какому-то внутреннему голосу. «Так что же?» — сказал вам Джерри. Он объяснил, почему не может вернуться к Брайану, то есть к отцу. Этим летом в один из вечеров к ним домой пришла Элизабет Бродхерст поговорить с Брайаном. Но одним разговором дело не ограничилось. Она орала и вопила, и Джерри все слышал. Все эти годы Брайан выкачивал из нее деньги, но этого мало. Он заставил ее стать его компаньоном по торговле недвижимостью, причем она со своей стороны внесла в их совместное дело многие акры земли, а он почти ничего, или просто ничего. Каким же образом это ему удалось? «В том-то и загадка», — ответила Элен. Спать она пошла одна. Из багажника машины я достал спальный мешок и лег у порога комнаты Рони. Старый дом кряхтел, словно корабль, плывущий по опасному миру. Мне снилось, что я огибаю мыс Горн. Глава 31. В Пало-Альто, где мы с Рони завтракали, шел дождь. Дождь шел и в Гилрое, и в Кинг-Сити. И, похоже, в Петролиум-Сити. Я заехал в мотель Юка-3 узнать, там ли Крэндаллы. Джой Роулинс снова заняла свое место за стойкой администратора. Она сказала, что утром Лестер Крэндалл восстановил ее в прежней деятельности, а потом они все втроем уехали в Лос-Анджелес. «Сузан, вы видели?» — спросил я. «Видела», — она заметно успокоилась. «Да и все они ведут себя более разумно, не то что раньше». Перед тем, как уехать из отеля, я набрал номер лесной службы в Санта-Терезе. Келси на месте не оказалось, но я попросил оставить ему записку, чтобы он, если не очень занят, подошел к полудню к дому миссис Бродхерст, где я в это время буду. После этого мы с Рони снова выехали на шоссе Теперь нам осталось преодолеть последний отрезок пути. Мальчуган выбрал пряжку из престижного ремня в качестве микрофона и через него постоянно информировал пульт управления космоса о нашем продвижении. Один раз он произнес в воображаемый микрофон: «Папа, это Ронни, ты меня слышишь?» До Санта-Терезы оставалось всего несколько миль. Эти места Ронни уже узнавал. Он бросил пряжку, повернулся ко мне и спросил: «Папа вернется домой?» «Нет, не вернется». «Вы хотите сказать, что он умер, да?» «Да». «Его убил тот домовой?» «Похоже, что так». Слова мальчика явились первым настоящим доказательством того, что человек, о котором говорила Сузан, описывая убийство, не был плодом ее воображения. «А ты его хорошо рассмотрел?» «Довольно хорошо». «И как же он выглядел?» «Как домовой». Он говорил тихо и совершенно серьезно. «У него были длинные черные волосы и длинная черная борода». «А как одет?» «Во все черное. Черные брюки, черные очки, черная куртка и плащ». Мальчик стал монотонно бубнить, и потому я перестал верить в точность его слов. «Ну, может быть, это был кто-то, кого ты знал?» Подобная мысль, похоже, привела его в ужас. «Нет, я его не знал. Он был не тех размеров». «Не тех размеров, что ты имеешь в виду?» «Он был не тех размеров, как те, кого я знаю». «Не тех размеров, как кто?» Как все». Последовал туманный ответ. «Тот был больше или меньше?» «Меньше, пожалуй. Но если я его не знаю, значит, не знаю». Ребенок начал нервничать, и я прекратил расспросы. Но у него самого оставался ко мне последний вопрос. «Как чувствует себя мама? С ней все в порядке?» «Да, в полном порядке. Ты же вчера вечером говорил с ней по телефону. Неужели не помнишь?» «Нет, не помню. Но я подумал, а вдруг разговор был записан на пленку?» «Нет, он шел напрямую». «Это хорошо». Уткнувшись в мой бок лицом, Ронни уснул. И когда мы подъехали к дому миссис Бродхерст, он все еще спал. Его мать ждала нас на ступенях веранды и, увидев машину, перебежала через дорогу, распахнула дверцу и схватила сына на руки.